Очередная Брежневка в очередном, не самом большом, но и не слишком маленьком городе, до которого, хочется надеяться, не дойдут руки заговорщиков, но где легко затеряться. И район самый подходящий, заводской, где никому ни до кого дела нет. Обшарпанный подъезд, убитая квартира, угвазданная сантехника, рассыпающаяся мебель, но зато очень удачная планировка и расположение. Семен Михайлович брезгливо открыл холодильник, подошел, выглянул в окно. «А почему мы всегда живем на втором этаже? Раньше и здесь?» «Смотри-ка, заметил». «Скажу больше. На втором этаже, посреди здания, и окна на две стороны, и обязательно, чтобы был балкон, и у соседей балкон». «Зачем?» «Затем, что со второго этажа можно спрыгнуть, а с третьего уже ноги сломаешь. И важно, что можно спрыгнуть с любой стороны дома. Или перейти на соседний балкон и через квартиру за стеной попасть в соседний подъезд, из которого выйти уже в другой одежде». Семен Михайлович выглянул на балкон. «Там же 1,5 метра, между балконами. Вот доска, ее как раз хватит. Но я не смогу. Не беспокойтесь, я вас перетащу. А еще в соседнем подъезде, как и в нашем, я открыл люки, ведущие на чердак, чтобы иметь возможность уйти по крыше и спуститься по пожарной лестнице». «Для чего такие сложности? Мы же здесь всего на сутки». «Привычка, которая спасает. За эти сутки может столько случиться. Поэтому Лешка, простите, квартира, должна отвечать всем требованиям безопасности. И иметь минимум 4 пути отхода. Это как зубы почистить». «Что?» «Когда вы утром чистите зубы, вы не задумываетесь, как это надо делать. Вот и я не задумываюсь, просто делаю, что должно. Все, располагайтесь, я на 2 часа отойду. Только, пожалуйста, никуда не высовывайтесь». «А ты куда?» «За деньгами. Бабушка из деревни перевод прислала, надо получить». «Потому что точно, с деньгами беда. Кончились деньги почти совсем, а на оптовую их добычу времени нет. Придется размениваться по мелочам». Центр города. Потому что в центре денег больше, чем на окраинах. Это как водится. Идем, смотрим. Банк. Очередь возле банкоматов. Можно встать, посмотреть, кто сколько снимает, и пристроиться к тому, кто снял побольше. А потом пообниматься с ним по-приятельски, перепутав с одноклассником. Плюсы – большой выбор клиентов. Минусы – вряд ли кто снимет очень много. И еще видеокамеры, от которых придет спрятаться. Оставляем как вариант и гуляем дальше. Ювелирный магазин. Да, там цены. Это тебе не киоск. Но покупатели здесь редкие, и никто нынче оптом бриллианты не скупает. Автосалон. А вот это интереснее. Машина штука недешевая. Вопрос, кто пришел смотреть? Кто от дождика спрятаться, а кто покупать? А из тех, кто покупать, кто безналом, а кто наличными? Как это узнать? Их наставляли в учебках преподаватели с 15-летним стажем. Тюремным. А они говорили так. Если фраер при бабках, то он обязательно себя выдаст. Надо только за ним приглядеть. Потому что червонцы ему карман жгут, и он их лапать, проверять будет, или вовсе к пузу жать. Смотрим. Какой-то вполне себе респектабельный мужик в приличном костюмчике. Идет, не глядя по сторонам, руками размахивает. Размахивает. Значит, вряд ли. Этот, скорее всего, безналом денежки перевел. Эта парочка вообще без денег. Пришла поглазеть, в салонах машин посидеть, руль покрутить, педальки подергать, сиденья подвигать. Эти только еще надеются колес купить. Попозже. Где-нибудь через полгода, год, но каждые выходные прицениваются к машинам, протирая в них штаны. Таких продавцы терпеть не могут, и для дела они бесполезны. Муж с женой. Жена жмет к себе сумочку, а на ее руку жмет муж, налегая на нее всем корпусом. Эти при деньгах. Но связываться с дамами... Ее от сумки домкратом не оторвать. А если оторвать, то она такой шум поднимет, куда там сиренам. Этих лучше не трогать. Ждем. Машина. Из нее вышли два приятеля, осмотрелись, один внутренний карман потрогал. А зачем потрогал? Чтобы убедиться, потому что там деньги. Пустой кошелек он бы не лапал. Его приятель идет сзади, страхует, ну или просто помогает от нечего делать. До крыльца им 200 метров. Быстро пойти им наперерез, перехватить перед крыльцом, сходу налететь, толкнуть приятеля: «Ты чего, падла, творишь?» Удивление, растерянность, закипающий гнев: «Давай, давай, разогревайся!» «Ты чего, мужик?» «Ничего, ты мою машину поцарапал и с места сдернул, вот так, по всему крылу!» «Я? Ты? Там, на светофоре, не изображай идиота!» «И еще раз толкнуть, да посильнее, чтобы еле на ногах устоял, чтобы дракой запахло!» Вот и приятель его остановился, замер, шаг навстречу сделал, друга своего защищать вознамерился. Это он зря. Схватить виновника ДТП за руку, потащить грубо, напористо: «Пошли, пошли, сейчас гаишников вызывать будем, протокол писать, козел!» И сжать руку побольней, чтобы он вырываться начал. Дернулся, ударил по руке: «Ах ты так!» Схватить его за грудки, тряхнуть. Друг-приятель подскочил, влез в драчку: «Эй, ты чего, прекрати!» Стал руки от приятеля отдирать, прилип вплотную. Теперь переключиться на него, толкнуть кулаком в грудь, чтобы разогреть: «А ты не встревай, твое дело десятое!» Выключить приятеля из драки, пнув мыском ботинка по голени. Тот охнул, присел. Теперь перехватиться, заняться заряженным фраером, вцепиться в него, тряхнуть, заорать что-то в самые глаза: «Ты мою девятку, падла!» И быстро и незаметно вытащить сверток с деньгами, как их учили. Хочешь взять лапотнику лоха — отвлеки его внимание. Все, опустить сверток в карман и быстро загасить драку. «Ты гад своим джипарем! Да у нас не джип!» «Как не джип? А что?» «Ух, черт, мужики, простите Христа ради, перепутал я. Ну так получилось. Ну хотите, убейте меня, ну или давайте я на колени перед вами встану. Ну черт, попутал, простите!» И глазками виновато заморгать, и ручки на груди скрестить извинительно, потому что есть за что извиниться. Просто они еще не знают, за что. «Ладно, пошел отсюда, идиот!» «Ну и ладно. Пусть идиот, зато при деньгах. Уходим. Быстро-быстро. По заранее намеченному маршруту, через проходные дворы, на соседнюю улицу, где такси ждет. Извини, шеф, запоздал, дела, но я компенсирую, поехали. А вот здесь притормози. Потому что еще один автосалон заприметил. С деньгами. Кому-то лишними. Ну вот и славно. На первое время бабок хватит, а там надо будет подумать, где большими суммами разжиться. Потому что скачки с объектом по стране — дело затратное. Теперь заскочить в ближайший магазин, прикупить себе костюм и курточку, чтобы имидж сменить, старую одежду, по которой полиция будет карманника по горячим следам отлавливать, в мусорку, быстро что-нибудь из еды схватить, чтобы приятеля порадовать, и скорее назад, домой. И сразу из дома и из города, из этого, в другой, на другую съемную квартиру, которая на втором этаже, на две стороны и с балконом. В этом городке теперь лучше не задерживаться. Но даже торопясь, торопиться с оглядкой, сесть в автобус, проехать 3 остановки, выскочить в последний момент, запрыгнуть в другой, который едет совсем не туда, куда надо, потом в следующий. Вроде все чисто. Вот она, родная 5-этажка, загаженный подъезд, дверь. Открыть ее своим ключом. «Семен Михайлович, вы где?» Тишина. И пустота. Пробежаться по комнатам, в туалет ткнуться. «Нет, Семен Михайловича, вообще никого в квартире нет!» «Вот это номер, и что теперь? И где он, сбежал?» «Ну нет, не должен был, куда ему бежать?» «Потому что видел, убедился, потому что ракеты...» «Или не поверил, или на что-то надеется?» Покатились, рассыпались по полу несъеденные апельсины, скорее на улицу. Но не спеша, с линцой, как на прогулку, спросить тех, кто знает, кто все про всех знает. «Здорово, девушки!» Хотя не девушки, а бабушки. Но им приятно будет. Сидят редком на скамейке, судачат. Глазками стреляют, все видят, ничего не пропустят. «Здравствуй, мил человек!» Сесть рядом, улыбнуться обаятельно, как им парни на посиделках лет 40 назад улыбались. «Чего грустите, девушки? Скучно?» «А ничего нам не скучно. Да ну, никаких тебе событий, никого во дворе, ничего не происходит. Тоска!» «Как не происходит? Еще как происходит. Давеча вон Матвей жену свою по двору шваброй гонял». «Да ну, шваброй? Как интересно!» «И внимательно послушать, потому что старушкам главное, чтобы слушатель был благодарный, такой как он, чтобы рот открыть, глаза округлить, ручонками всплескивать. А два дня назад пацаны наши Кузьмича побили. А чего он к ним пристал с нотациями своими? Чего жизни учить начал? Вот они ему и наваляли, сам виноват». «Кузьмич, конечно, интересно, но сильно не по теме». «Так и то два дня назад». «Чего два? И сегодня? А сегодня участковый мужика какого-то забрал». «Откуда?» «Да вон с того подъезда. Шел такой весь смурной, с пистолетом, как будто большого преступника словил. А может и так, может маньяка какого словил». «Да ну, он вечно из себя корчит, а сам таким шалопаем был». «А куда же он его повел?» «Известно куда, в отделение на Комарова. Вечно ему не имется, вечно кого-нибудь в каталажку таскает». «И не говори, выслуживается, видать, перед начальством. Хочет капитаном стать, а то сколько лет уже в лейтенантах ходит». «В отделение, значит, Семен Михайловича. Час от часу не легче. Вот и сходил за переводом от бабушки, чтоб ее. И что теперь? Все теперь? Закрылась лавочка?» «Нет, такого не бывает. Он за него головой. И значит, ту голову лучше в петлю. Самому. Надо идти, выяснять, договариваться. Ну или что-то еще придумывать. В отделение идти, где в обезьяннике, черт подери, президент России среди... Вот это поворот!» Отделение полиции. Предбанник. Какие-то люди толкутся, какие-то полицейские ходят. И посетитель. Обычный, как все. Работяга, который после вчерашнего еще не поправился. А может, уже успел. Притиснулся к стеклу, чуть не мордой размазался. «Слышь, мужики, вы чего кума моего забрали? Он в гости ко мне приехал на смотрины. Вдовый он, я бабу ему присмотрел, а вы его упекли, как же так-то?» «Кто? Так участковый ваш. Что он к нему привязался-то? Семен нормальный мужик, справный». «Давайте как-то договоримся. Но неудобно перед дамой. Она намарафетилась вся, нафуфырилась, ждет в ресторане». «Почему нельзя? На кого похож? На маньяка? С ориентировки? Да вы что, он мухи не обидит. Я его как облупленного. Убогий он. Ну пойдите навстречу. Там невесту его сейчас какие-нибудь кавказцы снимут. Как я буду ему в глаза смотреть? Ну, я очень прошу, ну блин, ничего не пожалею, ну кум же!» Переглядываются полицейские. Чего-то боятся. Дальше напирать опасно. Можно вызвать подозрение. И что тогда? Уходить восвояси? К начальству идти договариваться? Поздно к начальству. Оно уже дома диваны давит. Кончился рабочий день. Только если завтра. Но завтра поздно будет. Завтра маховик может раскрутиться. Завтра сюда могут из Москвы серьезные дяди нагрянуть, и тогда все. Захлопнется капкан. Если что-то можно сделать, то только сейчас. «Ну вы чего? Чего, мужики? Вы чего творите?» Занервничать, распсиховаться, чтобы аргументировать. «Вы чего как не родные? Чего как менты?» «Потише, дядя. Иди отсюда, пока лишнего не сказал». «Куда идти, когда кум здесь? Отпускай его давай, а то я у вас тут все покрушу. Да я за него любого!» Долбануть кулаком по стеклу, чтоб звякнуло. «Эй, ты чего? А вы чего, волки позорные? Хватайте людей! Отпускай давай!» «Степанов, выведи гражданина, пока он тут чего-нибудь не наделал!» Подошел дюжий полицейский. Вот и хорошо, что подошел. «Гражданин, пройдемте!» «Отцепись от меня! Не трожь! Не трожь, я сказал! Ментяра!» Толкнуть его, чтобы отлетел. Не нравится? И не должно было. Схватился за дубинку? Но надо добавить, чтобы добиться, чтобы наскрести суток на 15. Удар! «Ах ты так, да?» Достать его ногой по мягкому месту не сильно, но чувствительно. Еще один прибежал, сбил с ног. «Степанов, тащи его в обезьянник! К куму, пусть посидит, подумает! что и требовалось доказать. Потащили за руки, подталкивая дубинкой в бок. Обиделись сердешные. Ну, конечно, кому понравится, когда его ногой? «Отпусти меня, ты, здоровый, чего руку ломаешь?» Но уже тише, уже покладистее. Открыли дверь, толкнули в обезьянник, где маячили какие-то тени. «Где он, где? Не дай бог, тогда все будет напрасно и очень глупо. Пройти, раздвигая каких-то людей. Ага, вот он, сидит на скамейке, как воробушек. Потерянный, нахохлившийся, испуганно по сторонам поглядывает. Ну, ясно дело, это тебе не кремлевский кабинет, здесь все всерьез. «Привет, кум!» Повернулся, глянул удивленно. Похоже, не признал. Не мудрено, потому как пришлось потрудиться над своим внешним видом. «Вы, простите, кто?» «Приятель твой! Привет, кум! Ты ко мне в гости приехал, невесту себе присмотреть и сюда угодил! Как?» Узнал, обрадовался, заморгал часто. «Участковый пришел, позвонил, я открыл». «Зачем? Я же говорил, никому!» «Он сказал спасателей вызовет, дверь ломать». «На понт он вас взял, ничего он ломать не может, пугать может, тех, кто боится. Поколотился бы да ушел восвоясь, эх!» «А вы как сюда?» «Смотри-ка, на вы перешел». «Видно, пуганулся малость, видно, зауважал. Жизнь она такая, кого угодно перекует. Теперь они на одну досочку встали, вровень. За вами я, следом». «И что мы теперь делать будем?» «Ничего, ночи ждать, когда здесь поменьше народа останется». «А потом?» «Потом суп с котом и разнообразными острыми приправами». «Как здесь контингент? Не обижал?» Мотнул головой. «Похоже, просто не успели». «Теперь слушайте меня внимательно, чтобы знать, кто вы, кто я и зачем мы тут. Чтобы было что сказать, если вызовут. Только не надо здесь права качать, не надо вспоминать, кто вы такой есть. Семен Михайлович, вы простой российский гражданин, по злой иронии судьбы, похожий на какого-то маньяка». «На маньяка? А вы думали, вас будут в качестве злостного неплательщика алиментов искать? Кто тогда пошевелится? Вам серьезные статьи навесили, которые на пожизненное тянут». «Кто это мог сделать?» «Ваши приятели расстарались и верно все просчитали. Прогнали через фотошоп, бороду и усы вам приклеили, биографию пострашнее сочинили и всем полицейским, включая участковых, ориентировку с портретом разослали. И все совпало, в том числе дверь открытая». «Откуда мне было знать?» «А вам ничего не нужно было знать, вам открывать не надо было. А если открыли, 1050 приготовить для душевного разговора». «Разве бы он взял, если я маньяк?» «Если маньяк, 5 не взял, а за 50 вам бы еще посоветовал дверь полицейским не открывать и рассказал, как от них ловче отбрехиваться. Я, конечно, понимаю, что за кремлевскими стенами участковые не бродят, нет у вас опыта общения с ними, но есть элементарная логика. Он же не поволок вас сразу. Он же намеки наверняка строил, мол, эх, гражданин, в нехорошую историю вы вляпались, и что теперь с вами делать? Было?» «Ну да, что-то такое». «Он предложил, а вы не услышали, не захотели дело миром решить, и оказались здесь, где расценки выше». «Ну, так надо дать им». «Быстро вы схватываете правила игры, только это не поможет». «Почему? Надо много дать». «Не выйдет, потому что информация ушла наверх, и завтра с утра придет циркуляр, предписывающий поместить вас в одиночную камеру и не отпускать до приезда спецгруппы, которая рассмотрит вас со всех сторон, ощупает, сдернет наклеенные бороду и усы и явит свету в первозданном виде». «А вот что будет дальше, трудно предположить, но, думаю, вас повезут в Москву и не довезут. Приступ у вас сердечный случится на фоне повышенного эмоционального напряжения, или ДТП, или еще что». «Вы думаете?» «Предполагаю. Иначе зачем им было портреты ваши рассылать? Они бы могли просто дождаться, когда вы сами объявитесь, а не учинять всероссийскую облаву. Вы теперь многим мешаете, если живой». «Или вас те ракеты ни в чем не убедили?» «Убедили». «Если мы до утра отсюда не выберемся, то считайте, наше сотрудничество закончилось. Вас увезут в известном направлении, Я отсижу свои положенные 15 суток и выйду на свободу с чистой совестью. Но тоже вряд ли на этом свете заживусь, потому что не уберег. Так что надо что-то делать. Теперь. Что? Уходить отсюда, пока нас не перевели во внутренние камеры. Как? Уж как выйдет, но побегать придется. Как у вас с дыхалкой? Я не побегу. Они могут стрелять. И даже будут, только промахнутся. Потому что еще те стрелки. А ваши приятели? Нет, ваши не промахнутся. Все равно. Упирается. Боится за жизнь свою драгоценную. С места не сдвинется. Значит, придется решать это дело иначе. А теперь ждать, присматриваться к сидельцам, выбирать, прикидывать. На улице уже темно. Большинство полицейских разошлись по домам, а те, кто остались, дремлют и зевают. Топот по коридору. Новый сиделец, которого два полицейских сопровождают. Так себе сиделец, хлипкий какой-то. Не очень на отведенную ему роль подходит, но выбирать не приходится. Семен Михайлович. Что? Не спите. Проспите самое интересное. Вернуться, тихо сказать, не обращаясь ни к кому. Ты чего, падла, моего братана обидел? Вот этого. Указать на Семена Михайловича и резко и сильно ударить одного из задержанных в пах. Самого свирепого на вид. Обидно ударить. И еще одного по физиономии зацепить. Ты че в натуре? Толкнуть в их сторону Семена Михайловича. Теперь побежит, никуда не денется. Но не останется же он с обиженными урками в одном помещении ночевать. Одним прыжком подскочить к двери, ткнуть пальцем в свежего задержанного, закричать испуганно: «Начальник, это он убил Иванова, брата моего, я узнал его!» Рвануться вперед, ухватить за грудки испуганного убийцу, сильно толкнуть его в бок, сшибая с ног сержанта, второго без паузы ударить ногой в живот, отбросив к стене, сказать, негромко скорчив страшную рожу: «Беги, дурак, убью, глаза вырву!» Вскинуть к лицу, к самым глазам, скрюченные пальцы. Растерявшийся убийца отшатнулся, бросился в коридор. Заорать, но не очень громко: «Держи его! Держи бандита!» Дернуть за рукав подбежавшего, испуганно оглядывающегося, ищущего защиты Семена Михайловича: «А вы за мной, не отставать!» Обернуться в камеру: «А вы что сидите, идиоты? Путь-то свободен! Менты вас сейчас мочить будут!» Несколько задержанных в обезьяннике привстали со скамеек, быстро прикинули, что к чему, и ринулись к открытой настежь двери. В том числе тот, мордатый. Коллективные инстинкты — сильная штука. Если кто-то побежал, то и тебе хочется за ним вслед рвануть. И чем больше таких беглецов будет, тем лучше. «Вон он, держи его!» Какой-то полицейский высунулся из-за двери, получил быстрый удар в лицо и зашел обратно. Кто-то рванул навстречу: «Стоять!» Заорать в самое лицо: «Он вашего сержанта убил только что! Вон тот, который убегает!» Полицейский дернулся в одну сторону, в другую. Кого выбрать? По логике того, кто бежит к выходу. «Вам стоять!» Ринулся за убегающим, размахивая дубинкой. «Я не убивал никого!» Орал, убегая, убийца. Уже от полицейского убегая. От дубинки. «Держи его!» Из дежурки, из-за двери, кто-то высунулся, ничего не понимая. Увидел, кто-то бежит к выходу, за ним полицейский, за ним толпа гражданских. «Всем стоять!» Подскочить, затараторить: «Он сержанта убил, только что, там еще один, он полицейского душит, прямо теперь!» Ошарашить, успеть приблизиться, ткнуть пальцем в горло. Осел без сознания. «За мною, быстрее!» Перепрыгнуть турникет, в прыжке долбануть какого-то рядового с автоматом, заорать, что есть мочи: «Пожар! Спасайся, кто может!» Чтобы побольше паники и суеты. Оглянуться. Что там Семен Михайлович? Перепрыгнул. Перелез препятствие. Молодец. Или это он с испугу такие чудеса демонстрирует? Или он от того мордатого убегает? Перехватить. Сдернуть с полицейского автомат. Дать длинную очередь в потолок и по окнам, чтобы плафоны полопались, чтобы осколки стекла во все стороны. Теперь они не сунутся. Знаем мы этих служивых. Нет дураков на автоматные очереди грудью переть. Это вам не гастарбайтеров штрафовать. Теперь они залягут и будут ждать, когда приедет СОБР. Отбросить автомат в сторону бегущих сзади. «Лови!» Кто-то, подчиняясь инстинкту, выставил руки, поймал. Теперь все внимание будет ему. У кого оружие, тому и честь. Вывалиться из здания. Походу свалить с ног какого-то полицейского, отбросить под ноги бегущих, чтобы образовалась куча мала. Теперь направо и еще. Там двор и выход на другую улицу. 190 шагов. В прыжках меньше. Все это пришлось заранее промерить. «Не отставайте, Семен Михайлович!» «Бежит. Видно, что ни черта не понимает. Как-то все так неожиданно, спонтанно. Но в спину своего спасителя глазами, ладно не зубами, вцепился, не отпускает. Поворот. За углом угнанная несколько часов назад машина. И там дальше еще три. На всех углах. Потому что неизвестно было, как сложится обстановка. Но кто их будет возле милиции искать? Распахнуть дверцу. Сзади шум, гам, стрельба, беспорядочная, потому что неприцельная, для пущей храбрости и очистки совести. Там на сиденье одежда. Переоденьтесь быстро и не забудьте шляпу и очки. И самому, не отпуская руль, скинуть пиджачок, напялить другой, но главное — лицо. Безмятежное, спокойное. Я никуда не спешу, так, прошвырнуться за покупками вышел. Поглядывать лениво по сторонам, застревая взглядом на ножках и бюстах девушек, выражение лица, мимика, жесты — это самый лучший грим. Махнуть кому-то, засмеяться, сказать негромко «Расслабьтесь, все кончилось, вы привлекаете внимание. И бороду, бороду снимите, вас теперь по ней искать будут, усы оставьте». Дергает. «Не идет!» «Хороший клей, добротный. Рвите с краю. Да не жалейте себя, не до того». Зацепился, потянул, стаскивая с лица, как чулок. «Вот так хорошо». Остановка. Другая машина. Которая не в угоне, которая со всеми документами, потому что взята на прокат. «Поехали. Вон из этого города». Семен Михайлович поглядывает из-под лубья. «Зачем вы меня? Я не хотел. Чтобы вас тот бугай не прибил кулаками. Видали, какой он? Свирепый. Так это ж вы его. Ну да, чтобы вы быстрее бежали. Или вы хотели, чтобы я вас там оставил, а сам под трибунал? Но нас же могли». «Не могли. Я был на месте и все достаточно тщательно промерил и просчитал. Наши полицейские не такие, как американские. Сразу на поражение не палят. Им за каждый патрон отчитываться надобно, а они писанины не любят. Те, которые любят, те в инженеры пошли, а эти в менты. Риски были самые минимальные. Вы бы лучше спасибо сказали, что я вас второй раз из-под приятелей ваших выдернул, которые, в отличие от ментов, с оружием обращаться умеют». «Спасибо», — буркнул Семен Михайлович. «Пожалуйста». «Куда мы едем?» «Все туда же. В никуда. На экскурсию по малым городам России. Но все ближе и ближе к центру. К центру событий. К Москве». «Еще раз». По экрану заметались какие-то люди. Они бежали, сталкивались, падали, размахивали руками, пробегали мимо камер наблюдения. Кто-то был в форме и при оружии, кто-то нет. Чехарда какая-то. «Замедли?» «Так. Еще». В конце коридора показалась фигура, которая медленно плыла, приближалась, росла, наползала на экран. Мужик с бородой и усами. Никакой из себя. Обычный. «Стоп. Дай увеличение». Лицо крупно, хотя и чуть размыто. Ни черта не понять. «Крути дальше». Мужик пробежал мимо, за ним другие с гладко выбритыми лицами. На них можно не обращать внимания. Другая камера. Какая-то свалка, кто-то падает, на него другой, третий. Гора человеческих тел. Вдруг с потолка посыпались осколки, погас свет, вспышки, похожие на выстрелы. Там еще и пальба была. «Давай сначала, с самого». Коридор. Бежит какой-то мужик с разинутым ртом. За ним сержант с дубинкой. За сержантом еще кто-то. Этого видно плохо. У него все время руки перед лицом мелькают, не давая ничего рассмотреть. Теперь бородач. «Стоп! Скачай этого дядю во всех ракурсах, где его получше видно, и передай на опознание. Что еще?» «В Новосибирске задержан подходящий по приметам гражданин. Давай его фото. Сколько их там еще? Немного. Эпизодов 10 осталось. Ладно, крути свое кино. Кого смотрим? Давай вот этого, грузи его. Экран. Фото крупно. Точнее, стоп-кадр. Лицо человека с бородой. Рядом еще одно. Хорошо узнаваемое. Лицо президента России. Масштабируй. Одно лицо стало увеличиваться, другое уменьшаться. Выравнивай. Давай в три четверти. Крути. Еще. Лицо, расчерченное тонкими линиями, вертелось, двигалось на экране, как живое. Накладывай. Два изображения совместились. Покрути еще. Видишь, уши лезут. Вот так. Вроде совпало общим абрисом, шириной лба, формой ушей. Хотя сказать однозначно нельзя, потому что прически... У одного короткая, приглаженная, у другого волосы шапкой и наползают, перекрывая детали. Придется по фрагментам. Что берем? Можно нос. У изображения отпали носы, сместились вправо, на свободное поле. Гони их на новый лист. Перетащили носы мышкой на чистый экран. Крутим, масштабируем, совмещаем. По переносию смотри, теперь по ноздрям. Крути, крути быстрее. Подтаскивай, накладывай, совмещай. Вроде похоже. Совпадают носы, сливаются в один. Хотя небольшие погрешности есть, но это может быть вызвано качеством стоп-кадра с камеры. Давай глазницы. Глазницы — штука информативная. Их не расширишь, не раздвинешь, не вдавишь, только если черепушку крошить. Они такие, какие есть. Но только если чуть сузить, за счет накладок или толстого слоя грима по окружности. Выводи, крути. Вроде совпадают. Идем дальше. Итак, крутя, разворачивая, уменьшая, увеличивая, накладывая графические сетки, строя математические модели, из кусков собирается целое лицо. Точнее, два. Два портрета, расположенные друг против друга. Одно с камер видеонаблюдения, другое с официального сайта Кремля. Одно глянцевое, в цвете, другое черно-белое, местами смазанное. Очень разные, но похожие. И заключение. Представленный для идентификации материал совпадает с образчиком на 94,3%. Совпадает. То есть выходит там, в отделении милиции какого-то заштатного городка, какого-то Мухосранска, в обезьяннике был не кто-нибудь, а президент. И он убегал, догонял, через кого-то перешагивал, кого-то толкал, прыгал. Президент России, как какой-нибудь дерьмовый ковбой в голливудском вестерне, как обычный зэк, как Рэмбо, с ума сойти можно. Теперь давайте по персоналиям. Кому вы можете доверять? Уже не знаю. Уже ничего не знаю. Нервничает Семен Михайлович, психует. Оно и понятно. Побеги из полицейских участков кого угодно могут разволновать. Не каждый день приходится от доблестной полиции бегать, тем более в таком статусе, среди такой высоты. Хочется в свой тихий, уютный кабинет, в любой из... Только дорога туда закрыта. Соберитесь, нам теперь нужно на кого-то опереться, ну или хотя бы отбиться от организаторов. Теперь от вас зависит, куда склонится чаша весов. Что вы имеете в виду? Что заговорщиков кучка. Заговорщиков всегда кучка. Но если они начинают брать верх, к ним присоединяются все остальные. Потому что не хочется на веревках, на фонарных столбах болтаться. Это как лавина. Сдвинулся один, за ним потянулись все остальные. Никто не хочет остаться последним. Если бы вас не было, если бы вы погибли, там давно все пришло бы в норму, и теперь портфели разбирались по принципу: кто раньше примкнул, тому министерство пожирнее, а кто припозднился, того заведующим баней в Йошкар-Олу. Но только вы живы, и это им все планы нарушило. Теперь все сидят и ждут, чья возьмет, к кому бежать на верность присягать. Вы теперь как магнит. Что? Какой магнит? Который с двумя полюсами. Один их, другой ваш. К Кто к себе больше народа притянет, тот и будет прав. И на креслице усидит. Нам теперь за каждого человечка бороться надо, чтобы канат на свою сторону перетащить. Так что давайте не спеша, по списку. С кого начнем? С кого угодно. Тогда этот? Что о нем скажете? Раньше верил, как себе. Он из первого набора. Мы с ним лет 20. На должностях сидел исправно, инициативы не проявлял, делал, что положено, ни больше, ни меньше. Мятежи не для него. Он спокойствие и уют любит. Сибарит. А если вы к нему за помощью обратитесь? Думаю, тут же заболеет и в больничку заляжет, чтобы опасность переждать. Чтобы ни нашим, ни вашим. Этот? Этот, даже если захочет помочь, бесполезен. Что может сделать чиновник от образования? Школьников на баррикады поднять? Это, кстати, и хорошая мысль. Если школьники на площади выйдут, они любую власть могут сковырнуть. Ну, не станут же войска стрелять в детей. А дети любят в революции играть. Покрышки жечь и коктейлями Молотова кидаться. Это надо запомнить. На крайний случай. Вы циник. Ничуть. Я прагматик. Я ищу возможности. Любые, которые помогают решить проблему. Вначале ищу, потом выбираю наиболее щадящие. Пошли дальше. Этот? В нем не уверен. Он с характером. Мог возглавить заговор? Не мог. Никто не мог. Все они подо мной. А ракеты сами прилетели? И ориентировочка с вашим портретом, где вы, между прочим, кучу народа убили, по кусочкам распилили, в фарш замесили и пирожков напекли. Такой живодер. Давайте отбросим иллюзии, давайте будем думать. Этот? Ничем не поможет, но информацию разнесет. Еще тот трепач. Вот это хорошо. Это очень ценное качество. Чем больше приятелей о вас узнает, тем лучше. Против него галочку поставим. Этот? Может помочь. Он на деньгах сидит, очень больших. Черная касса или политический общак? Семен Михайлович вздрогнул, скривился, но кивнул. Вроде того. Резервные деньги на случай непредвиденных ситуаций. На черный день. Значит, не поможет. Кто на чужих деньгах сидит, тот мечтает, чтобы они его стали. А тут такой шанс. Я думаю, он больше всех прочих заинтересован, чтобы вы куда-нибудь пропали. А он кассу к рукам приберет. Кто еще? Может быть, этот? Или эти? Или тот? Перебирать, перетасовывать верхних чиновников по ранжиру, по характерам, по связям. Понимать, на кого можно опереться, а кого следует опасаться, кто друг, а кто враг. Хотя какие в политике друзья? Нет там друзей, только попутчики. Еще тот серпентарий единомышленников. Ну или стая, которая не прощает слабости, сообща разрывая того, кто споткнулся. И теперь нужно убедить эту толпу хищников, что вожак жив и не хромает, что когти его остры, зубы крепки, что он готов к драке и загрызет любого. И тогда стая пойдет за ним, потому что таковы законы. Естественного политического отбора, где сильный должен питаться слабым, и никак иначе.